Увы, додумать эту мысль мне не дали. Едва я вышла в приемную, тотчас была схвачена под локоть и увлечена к выходу. Кем? Да Кастом, кем же еще? Я сама попросила парня проводить меня к ректору и подождать здесь. Правда, за то время, которое провела в компании двух официальных лиц, о наличии провожатого немного забыла и чуть не взвизгнула от неожиданности, когда он налетел. Но быстро опомнилась и послушно потопала в заданном направлении. Секретарша ректора Сурис Жавская смотрела на это дело с нескрываемой неприязнью. Лишь когда мы с Кастом оказались в коридоре и отошли от ректората, король факультета огня притормозил, отпустил локоть и повернулся ко мне. «Ну как?» – спросил он. Голос прозвучал напряженно. «Как прошло?» «Не так уж и плохо», – скривившись, буркнула я. Потом бросила взгляд на дверь ректората и добавила. «Мне предложили сделку». «Что именно?» Тотчас нахмурился Каст. Вместо ответа я поджала губы, взяла парня за руку и потащила к лестнице. Выкладывать подробности, находясь в двух шагах от Каргрина и Глуна, не позволил инстинкт самосохранения. К тому же мы слегка опаздывали на обед. А если учитывать, что и ужин, и завтрак я прогуляла, попасть в столовую хотелось очень. «Сейчас уберемся отсюда, расскажу», — на ходу пообещала я. И действительно рассказала. Правда, в лишние детали из серии «Ты за Кастом бегаешь» вдаваться не стала. Зачем? Глупости ведь. Зато упомянула о том, что во время работы комиссии мне настоятельно рекомендовали не высовываться. Огневик на это отреагировал довольно спокойно и добавил, что примерно такого развития событий и ожидал. Слова Каста звучали искренне, позволяя с уверенностью утверждать, что король факультета огня совершенно не в курсе того, какими методами добились покорности от других иномерян. Впрочем, искренность парня была не единственным поводом для таких выводов. Ведь, насколько я знала, иномеряне появлялись на Паларе нечасто. Следовательно, и избавляться от них не каждый день приходилось, то есть у Каста попросту не было возможности пронаблюдать, как уничтожение неугодных происходит. Ему банально неоткуда знать о маленькой хитрости в виде одурманивающего зелья, которым таких, как я, опаивают. Ну и еще кое-что. Слив иномерян – это прямой саботаж решения Верхнего Совета. И пусть этот самый Верхний Совет бесконечно далек от народа, говорить о саботаже открыто – верх глупости. А значит, информация, вероятнее всего, засекречена. И Каст даже не подозревал, как я только что рисковала. При мысли о том, что несколько минут назад в меня могли насильно влить зелье, по телу пробежали запоздалые испуганные мурашки. А мгновением позже я вообще споткнулась, да так, что едва не полетела с лестницы, по которой мы как раз спускались. К счастью, Каст оказался достаточно быстр, поймал и поддержал. И не преминул спросить. «Что с тобой?» Я отрицательно покачала головой, мол, ничего. И весь остаток пути до столовой посвятила разгадыванию загадки, почему все-таки руководство Академии пошло на этот риск. Ведь полагаться на мое слово, на мою вменяемость, действительно опасно. Мало ли какой фокус я выкину. Зелье-то не в пример надежнее. Правда, находясь под действием дурмана, я вряд ли смогу дать показания о вчерашнем происшествии. Может быть, причина в этом? Или на решение ректора повлиял тот факт, что сокурсники и преподы уже знают, что не такая я и дура? А если я в один миг превращусь в овощ, то народ заподозрит неладное, и история с применением зелья всплывет наружу. Или тут что-то еще? Или я рано радуюсь, и все еще впереди? От этой мысли по коже вновь побежали мурашки. Но окончательно впасть в панику я не успела. Ровно в этот момент мы с Кастом переступили порог столовой, и я уловила пленительный аромат жареного мяса. Еда! Наконец-то! К стеклянному прилавку, за которым был выставлен ассортимент блюд, мы с Кастом ринулись с одинаковым энтузиазмом. Из этого был сделан вывод, что мой пижонистый спутник на завтраке, как и я, не появлялся. Количество еды, которую набрал Каст, эту мысль подтвердила полностью. Глядя на выбор рыжего, я тоже пожадничала и чуть не надорвалась, поднимая поднос. И лишь когда мы с Кастом развернулись к залу, обнаружилось, что наша увлеченность едой не позволила заметить самое главное. Кэсси и компания сегодня сидели совершенно в другом месте, а за нашим обычным столиком расположился король факультета воды собственной зеленоглазой персоной. Дорс был один, без свиты. Когда мы с Кастом, заметив его, удивленно замерли, широкоплечий блондин приветственно махнул рукой и расплылся в дружественной улыбке. Присутствующие в столовой студиозусы отреагировали на этот жест по-разному. Кто-то удивился, кто-то подобрался, явно готовясь к зрелищу. Ведь все в курсе, что факультеты огня и воды не дружат, а короли факультетов и подавно в контрах. Но в этот раз драки не предвиделось. Собственно, после всего, что случилось, драк между этой парочкой не намечалось вообще. А вот сотрудничество, напротив, было очень даже вероятным. Только кроме меня об этом, понятное дело, никто не догадывался. И когда мы с Кастом спокойно двинулись к воднику, а потом не менее спокойно поставили подносы и сели за столик, в студенческой столовой воцарилась недоуменная тишина. Но парни, в отличие от меня, на это даже внимания не обратили. Каст первым протянул руку для рукопожатия, а Дорс с готовностью ответил на этот жест. После чего подмигнул мне и спросил. «И где же вас носило?» «Дашу в ректорат вызывали», — пояснил Каст ровно. «О, и как успехи?» Огневик пожал плечами и ответил. «Пока нормально. На данный момент старика заботит лишь то, как он будет выглядеть перед комиссией из совета. Предложил прикинуться хорошей девочкой и не жаловаться», — уточнил водник. Причем обращался не ко мне, а к Касту. Пижон утвердительно кивнул и принялся переставлять тарелки с подноса на стол. Я же, признаться, слегка зависла. Просто эти двое рядом — это такое нечто. Каст рыжий, утонченный, чем-то смахивающий на эльфа, в непременном щегольском наряде. И Дорс — блондинистый, широкоплечий, мощный, как скала, и совершенно лишенный лоска. Вот глянь на них вместе. Ни за что не поверишь, что перед тобой два очень похожих по сути парня. Два полубога. Единственное, что между ними общего – прически. Эти их длиннющие косы сложного плетения. Черт, тоже такую хочу. Или не хочу? Повинуясь этим мыслям, я украдкой ощупала свой некороткий, в общем-то, хвост и пришла к выводу, что длиннее не надо. Слишком сложно ухаживать. Ну а погасив этот микроскопический приступ зависти, вернулась к главному, то бишь к еде. Сегодня паларские повара предлагали нам тыквенный суп, какие-то мясные штучки и разношерстный гарнир. Выглядело это все более чем аппетитно, особенно вкупе с корзинкой свежих пресных булочек. Собственно, с булочки я и начала, и не сразу сообразила, что мой интерес к еде несколько поугас, и вообще я ем и слегка давлюсь. Задуматься о причинах такой ситуации даже не пришлось. Стоило отвлечься от еды, и все сразу стало ясно. А еще стало понятно, что пристальные взгляды всех без исключения студиозусов только меня парят. В смысле, короли двух враждующих, в общем-то, факультетов на реакцию подданных никакого внимания не обращают. Это было неправильно. В частности, неправильным было то, что я давлюсь, а Касты Дорс нет. И, разумеется, я поспешила эту ситуацию исправить. «Ваше Величество», — хмуро позвала я, — «с электоратом объяснитесь, а?» Каст и Дорс мгновенно замерли и, оторвавшись от еды, огляделись, после чего Величество переглянулись, и слово взял тот, кто прожевал и проглотил первым. Этим первым рыжик оказался. «Господа и дамы», — встав с лавки, зычно возвестил он. «Ввиду последних событий между факультетами огня и воды объявляется перемирие». Дорс в ответ на слова коллеги кивнул и все. Удивленные и хмурые взгляды общественности словно ветром сдуло. Народ вернулся к еде с таким видом, будто вообще ничего странного не произошло. Впрочем, оно и понятно. Тон Каста был серьезнее некуда, да и последние события к дебатам не располагали. Черт! Как это все-таки несправедливо и нелепо. И жутко от осознания того, что на месте тех парней и Фиртона могли оказаться мы с Кастом. Я с силой сжала ложку и невольно нахмурилась. «Ты чего?» Тут же окликнул Дорс. Я напряженно улыбнулась, покачала головой и вернулась к еде. На некоторое время за нашим столиком воцарилась тишина, разбавленная стуком столовых приборов. И лишь когда мы перешли к десерту, водник вдруг подался вперед и сообщил шепотом. «Я нашел схему защиты для Даши». Я невольно вздрогнула, а Каст, наоборот, оживился. «Что именно?» — столь же тихо спросил он. «Совмещенка», — пояснил блондин. «Три стихии». «Три?» — переспросил Каст. «Кто третий?» Дорс от вопроса отмахнулся, мол, не бери в голову, все под контролем. Но король факультета огня не отстал. «Думаешь, совмещенки будет достаточно?» Водник неопределенно пожал плечами, а я всерьез задумалась. «Да, мои знания о магии далеки от знаний того же Дорса, но даже я прекрасно понимаю, что против мага, который, как нечего делать, растер в порошок амулет, накачанный божественной силой, защититься сложно. Хотя в данном случае любая, даже слабая защита лучше, чем никакой. Так что все нормально будет». «Нормально, я сказала». «Дашунь, не дрожи». Рука Каста словно невзначай скользнула на мою талию. «Не тронет он тебя». «Угу», — буркнула я. «Как же?» «Нет, ну, в принципе, мы можем снова подключить твоего отца». Вновь заговорил Дорс. Потом поморщился, словно от зубной боли, и добавил. «Или опять обратиться к моей матери». Вот в этот момент я искренне порадовалась тому, что не успела донести ложку с десертом до рта, ибо имела все шансы подавиться. «Опять?» — выдохнула я ошарашенно. Водника снова перекосило, и он даже попытался сделать вид, будто ничего не говорил, но было поздно. Я оставила в покое ложку и во все глаза уставилась на колечко с голубым камнем, которое подарил блондин. «Блин, неужели? Это то, о чем я думаю?» «Да», — раздраженно, с явной неохотой ответили мне. И еще неохотнее добавили. «Даш, ты теперь хранишь не только свои, но и мои секреты. Разумеется, я должен был позаботиться. Но мой уровень магии, увы, ниже, чем...» «Обалдеть! Так, все, необходимо срочно взять себя в руки и хотя бы попытаться сделать вид, будто ничего особенного не случилось. Ну, подумаешь, кольцо? Ну, подумаешь, богиня воды? Что тут особенного, а? Так что не нервничаем и не таращимся, просто дышим. И вспоминаем о том, что есть проблемы посерьезнее, чем какой-то шок. В частности, я обещала ректору не высовываться, а сама сижу за столом с королями враждующих факультетов, и рука одного из них покоится на моей талии». «Кстати, если что, мы сейчас обсуждали подробности перемирия». Тихо проинформировал Дорс. «Никаких нападений, пока ситуация не прояснится». «Разумеется». Спокойно подтвердил Каст. Король факультета воды вновь улыбнулся, а я нервно поерзала на скамье. Слишком уж неуютно себя чувствовала, да и руку настырного огневика с талии ненавязчиво сбросить хотелось. Правда, последнее не удалось. «Что не так, крошка?» Тотчас взглянул на меня рыжий, прижимая сильнее. «Я обещала ректору быть незаметной», — напомнила я. «И что?» «Как что? Мало того, что я сижу в компании двух королей, так еще и...» «Плевать!» — перебил пижон мрачно. «Ты моя девушка, и твое присутствие при этом разговоре никого не удивит». Я мысленно взвыла. «Ну как можно быть незаметной девушкой короля? Каст!» «Цыц!» — рыкнул пижон, и я, вопреки намерениям, замолчала. А Каст добавил. «Дашка, ну неужели ты думаешь, что мы не знаем, что делаем?» Эти слова вкупе с предельно серьезным тоном отрезвили. «Ведь рядом со мной два пятикурсника, причем наделенные немеренной силой и несравнимо большими, нежели мои знаниями. Уж, наверное, они способны просчитать последствия своих поступков. Вот только я тоже последствия просчитывать умею. Ну, допустим, я в самом деле девушка Каста. Допустим. С одной стороны, такой статус может защитить от нападок студиозусов, и в частности от нападок коллег с факультета огня. А с другой, я привлеку дополнительное внимание преподов и комиссии. А оно мне надо? Ну, и еще кое-что. Именно Каст является мишенью. И хотя ясно, что его присутствие может защитить, но если судить здраво, все, кто находится рядом с пижоном, подвергаются опасности. То есть, соглашаясь на звание его девушки, я априори ставлю себя под удар. И что в этой ситуации делать? Вот просто взять и довериться? Каст! Снова попыталась запротестовать я. «Расслабься», — припечатал Рыжий. «Все будет хорошо». «Ясно. Спорить с ним бесполезно. По крайней мере, сейчас». Осознав это, я честно попыталась поступить как велено, то есть расслабиться. Но получилось не очень, и я пришла к выводу, что терпеть все-таки не буду. Вот только избавиться от компании Каста прямо сейчас возможности не было, разве что скандал устроить. Но при таком количестве свидетелей проще застрелиться, честное слово.